165. Урусвати знает, сколь разнообразные свойства требуются для совершенствования. Иногда такое собрание свойств даже трудно объять разумом человеческим. К примеру, возьмем неукротимость Навина, который вел необузданный народ. Он должен был не увлекаться прекрасными заданиями, но сосредоточить волю на водительстве, которое было сопряжено с непрерывными опасностями не только для него, но и для всего народа. Можно представить себе пастуха, стремящегося провести стадо через заросли. Сколько ветвей ему нужно сломать, чтобы продолжить путь? Сколько камней нужно столкнуть с горы? Пастух имеет задачу довести стадо до темноты, но много зверей угрожают. И топор пастуха не излишен, таков путь вождя. Он накопит отвагу, решимость, стремительность и самоотверженность. Теперь посмотрим и другой путь вождя ума и Созидателя, именем которого назван целый век лучших достижений. Век Перикла остался одним из самых утонченных явлений. Наука и творчество легли в основание стремления народа. Перикл знал и восхождение, и удары судьбы. При нем собраны были лучшие умы. Такие философы оставили человечеству целую эпоху мысли. Между друзьями Перикла можно назвать и великого путника, который впитал незабываемое очарование века знаний и красоты. Такие основы также утверждают самоотверженность и устремляют к подвигу. Можно заметить, как скрепляются лучшие духи, чтобы потом встретиться на пашне труда. Нужно очень внимательно присматриваться к накоплениям различных качеств. В этой последовательности можно находить черты мирового зодчества.